взлет-посадка. То есть в ускоренном темпе. Быстро, судорожно, не считаясь даже с гибелью курсантов в самой летной школе. Что уж тут говорить о предстоящих им фронтовых испытаниях. А нас, птенцов, по приказу собралось в клубе человек 200. Неизвестность пугала. Ходили разные слухи о том, как нас будут проверять, чтобы отобрать годных для летной службы. Говорили, например, что заведут тебя в темную комнату, скажут «иди», и под тобой провалится пол. Ты ухнешь в яму, а потом будут слушать твое сердце. Конечно, такой ерунды быть не могло. Правда, одно испытание нам все-таки устроили. На специальном вращающемся кресле для проверки вестибулярного аппарата. Из 200 человек отобрали 50, в том числе и меня. Но что-то в военной машине дало сбой. К нам вдруг вышел офицер и объявил, мол, езжайте-ка, ребята, по домам. Ваш год решили пока не призывать. И мы разъехались. А потом я, поступив в театральную студию при Омском областном драматическом театре, получил бронь от призыва на воинскую службу. Тут судьба снова проявила ко мне снисходительность. Ведь моих погодков из числа несостоявшихся летчиков вскоре призвали в конвойные войска, которые впоследствии этапировали преступников и недобитых националистов Западной Украины в лагеря. А кто-то из этих парней отправился в воинских эшелонах на восток добивать японских милитаристов. И не знаю, многим ли из них повезло вернуться. Еще большей случайностью было то, что я вообще увлекся театром. Уму непостижимо, зачем это понадобилось мальчишке из сибирской глубинки, выросшему в семье, где о сцене даже и не помышляли, где не было наследственной тяги к лицедейству и каких-либо театральных традиций. Куда проще было выбрать для себя одно из промышленных или сельскохозяйственных ремесел, как это сделали в большинстве приятелей моего детства. Удивительно, что потом, прозанимавшись в Омской театральной студии под руководством Лины Семенны Самборской, я на свой страх и риск поехал в Москву, чтобы поступить в театральное училище. Надо сказать, что шансов для поступления у меня было мало. Действительно, сначала я благополучно провалился в Щепкинское училище и ряд других мест, и было неясно, что делать дальше в чужой для меня Москве, в ее столичной толчее. Казалось, моя театральная жизнь покатилась под уклон. В помраченном состоянии духа я отчего-то рассудил, что если пойду к актрисе Вере Николаевне Пашенной, которая набирала курс, и все расскажу ей о своем бедственном положении, она меня обязательно поймет. Целый день я ходил вокруг ее дома, так и не решившись зайти. Наверное, я правильно поступил. Где-то в глубине души, несмотря на отчаяние, я понимал всю наивность своего замысла. Есть в людских взаимоотношениях, вернее, в людских столкновениях, такая минута, когда мы, понимая и боль, и горе стоящего перед тобой человека, и сочувствуя ему, не можем помочь ему никак и ничем. Много раз я встречался в жизни с такой злой минутой и безрезультатно ждал помощи, и сам порой не умел такую помощь оказать в силу разных причин. Наверняка отказала бы мне и Пашенная, и была бы права. И вдруг, бесцельно слоняясь по городу со своими бредовыми идеями, на одной из улиц я нос к носу столкнулся со Славой Карпанем, тоже студийцем Самборской, который также приехал в столицу попытать счастье. Чудом был уже сам факт, что в многомиллионной толпе смогли встретиться два товарища из далекого сибирского края. Карпань уговорил меня еще раз попробовать силы в Щукинском училище при театре имени Вахтангова. И судьба опять благоволила ко мне. Вахтанговский театр во время Великой Отечественной войны был в эвакуации именно в Омске. Там его хорошо приняли, и когда в 1946 году После возвращения в Москву вахтанговские мэтры